Глава 11. Я резко развернулась в ту сторону, где появился вампир, но увидела лишь толпу зевак, окружившую зону оцепления. Пристально вглядевшись, я не заметила никого, кто вел бы себя подозрительно или напряженно. «За мной!» – скомандовала я и ринулась к толпе. За мной последовали остальные. Стальной шелест за моей спиной дал знать, что друзья достали мечи и катаны. Сжимая в одной руке детектор-следоскоп, другой я вынула и взвела арбалет. Чтобы не сильно шокировать народ, мы скрылись за зеленой изгородью. Шаг за шагом мы приближались туда, откуда исходил сигнал. Майк по рации связался с отделом правопорядка ОКО. Без них нам не справиться, если речь идет о Нобеле. Представителя этого клана голыми руками не возьмешь. А убить на месте без следствия и доказательств вины невозможно. «Они высадили патруль», — сообщил Майк. «Пока он прибудет, Нобель скроется», – заявила Лика. «Придется брать боем», – подытожила я. «А как же люди?» – забеспокоился Майк. «Какой сострадательный вампир!» «Людей придется потеснить!» Рик уже вооружился резиновой дубиной и травматическим оружием. Видимо, для людей, ибо вампира таким не проймешь. Мы шаг за шагом приближались к толпе. Зеленая изгородь закончилась, и пришлось действовать быстро. В воинственном порыве мы ринулись в толпу прямо туда, куда указал детектор-следоскоп. Народ дико заорал и кинулся в рассыпную. Людское месиво пришло в движение. Вампир тоже побежал. Я оторвала взгляд от монитора и увидела широкую спину в синей футболке, ускользающую среди людского потока. «Стой, гад!» – заорала я, зная, что никто не остановится. Я неслась следом за носителем синей футболки. Детектор-следоскоп указывал, что я на верном пути. Но вампир смешался с людьми, и мне тоже пришлось нырнуть в толпу. Мое подкрепление отстало. Но сейчас я не задумывалась об опасности. Противостоять вампиру без поддержки нельзя. Это противоречило кодексу охотников, который гласил: «Жизнь охотника всегда в приоритете». Но сейчас я была увлечена погоней. Охота обещала быть славной. Я, как пантера, неслась за ланью. Хотя, по сути, со стороны это выглядело так, будто лань преследует пантеру. Но если Нобель связался с изгоями и убивает людей, то он уже не пантера. Мать его, обдолбанный шакал. Падальщик. Ублюдок. Я вошла в раж. Мчалась за вампиром, как обезумевшая. Ветер свистел в ушах. В глазах мелькали лица, спины. И лишь синяя футболка была в центре моего внимания. И вдруг детектор-следоскоп запищал столь отчаянно, что мне стало страшно. Так бывает лишь когда вампиры везде, вокруг, повсюду. Бросив взгляд на орущий в панике прибор, я обалдела. Действительно, вокруг одни вампиры. И я среди них с одним лишь арбалетом. Они окружили и подступают. Безнадежно оглянувшись, поняла, что вражи погоня убежала далеко с пляжа и теперь была на малолюдной улице. И как я не заметила, что пляж закончился, а мои друзья давно отстали. Я остановилась, тяжело дыша, огляделась. Загнавшие меня сюда вампиры отступили, и ко мне подступили другие, одетые в черные костюмы. Представительные бездушные твари смыкали кольцо. Я вжалась спиной в кирпичную стену, чтобы защитить тыл, и приготовилась драться до последней капли крови. Было ясно, что нападение не миновать. Но прежде чем умереть, я заберу с собой несколько кровососов. Бесполезный детектор-следоскоп кинула на землю и выхватила катану, продолжая сжимать другой рукой арбалет. Въедливо вглядываясь в лица, попыталась определить, кто станет моей первой жертвой. Черт, кажется, я влипла. Хоть одеты вампиры в белые рубашки и черные костюмы с галстуками, но это не делает их безвольным офисным планктоном. Судя по всему, они работают в ОКО или агентами под прикрытием, так что наверняка дерутся как черти. Лучшая защита – это нападение. Я не стала дожидаться атаки и ринулась в бой. Фактор внезапности сыграл свою роль. Сразу с налета резким движением отсекла голову одному вампиру. Рядом стоял второй и попал под горячую руку. Свалившуюся с его плеч голову пнула ногой. Ко мне кинулся очередной вампир, но я успела разрядить в него арбалет. Болт вонзился в грудь, вампир упал. Утомился, пусть отдохнет. 10 минут не будет мешать. Неожиданно на меня кто-то навалился сзади. Я двинула локтем, попав в живот. Нападавший попятился. Я развернулась и с размаху пригвоздила его к стене катаной. Обезглавить не успела, но обездвижила. «Дрянь!» – ругнулся кто-то. Это последнее, что он успел сказать. Подпрыгнув, я молниеносно развернулась в воздухе и отсекла ему голову. Вот пусть теперь попробует повторить свою дрянь. Улица множилась трупами. Надо не забыть прикончить тех двоих, кого завалило из арбалета и обездвижило у стены. А то скоро очухаются. Я подскочила и, что есть силы, вонзила катану в грудь первого. Будто арбалетного болта ему мало. Я выдернула из его тела катану и резким ударом снесла нафиг его чертову башку. Отпихнула ее ногой и выпрямилась, рыская глазами по противнику. «Кто следующий?» Я запястьем вытерла пот со лба. «Эх, работка у меня вредная. Вот, должен идти за 5. Глядишь, так уж и до пенсии недалеко». Руки ныли, тело ломило. Мне не доводилось прежде вступать один на один в схватку с таким количеством вампиров. Странно, что я до сих пор жива. Может, они играют в поддавки? Я бы продолжила рубить головы, но вампиры расступились, глядя на поверженных сородичей. «Ты посмотри на нее, какая воинственная!» — глумливо заметил один из вампиров. «Думает одолеть нас!» — поддержал другой. «Наивная!» — прыснул третий. «Можете издеваться сколько угодно!» — зло процедила я сквозь зубы. «Но меня вы так просто не возьмете. Некоторые из вас останутся здесь навсегда!» Мои слова не испугали вампиров, но и не насмешили, что уже хорошо. Они тихо заговорили о чем-то между собой, а я обратилась вслух, ловя каждое слово. Но где уж мне с людским слухом? Ни слова не разобрать. Совещание закончилось весьма быстро, и ко мне обратился один из костюмчиков. «Кейт Мун, мы не хотим причинять вам вред». «Ого, они знают мое имя и фамилию? Значит, меня специально выманили сюда, оторвав от группы охотников». Майк был прав. Все случившееся на пляже было поводом выманить меня из бункера гильдии. Но откуда им было знать, что на вызов поеду именно я? Впрочем, чего тут знать, когда я мчу на каждое преступление, будто кроме меня за это взяться некому. И если сейчас я не прибыла бы на место массового убийства людей, то убийства продолжили бы случаться вновь и вновь, пока я не оказалась бы в западне. Я глянула на множество трупов. Недурно я одолела их. Но все же против такого количества вампиров один человек никогда не выстоял бы. Видимо, вампиры атаковали в полсилы. Не хотели прикончить. Зачем-то я нужна им живая. Вот они и осторожничали. А ведь хотелось думать, что я вся такая крутая и боевая, что вампиры штабелями полегли у моих ног. Впрочем, не надо занижать свои достоинства. Я их убила в честном бою. Они защищались и нападали. Правда, не все разом. Но это уже детали. Чего вам от меня надо? Я скрипнула зубами, ненавидя кровососов. Вот их здесь еще 2, но у меня не было испуга. Только презрение и лютая ненависть. У вас, Кейт, есть кое-что, что нужно нам. Да? Обалдела я. «Что?» «Об этом вам расскажут в око», – последовал ответ. «Я не поеду», – взвелась я. «Вас никто не спрашивает». «Что им нужно от меня? Я ничего не брала у них. Я обычный человек. Никаких способностей, никакого богатства. Возможно, они меня с кем-то путают?» К нам подъехала черная бронированная машина с тонированными стеклами и, взвизгнув тормозами, остановилась. «Пройдите в машину», – велел мне один из вампиров в костюме. «Нет», – твердо заявила я. «Если откажетесь сотрудничать, то ваша напарница станет ниже на голову», – заявил костюмчик. Он слегка подался в сторону, чтобы я увидела конец улицы. Один из вампиров одной рукой держал Лику за талию, а другой – за подбородок. Стоило мне отказаться, как он оторвет ей голову. «Итак», – снова заговорил костюмчик. «Вы готовы следовать с нами?» Я в бессилии скрипнула зубами и выдохнула. «Да».